гости сам к себе никто не ходит. Дружбу сам с собой никто не вводит. Даже если небо голубое, не пойдешь гулять с самим собой. Без друга не весело совсем. Хоть тысячу порций мороженого съем. Без друга не весело совсем. Здравствуй, самому себе не скажешь, как решить задачку не подскажешь. И смеяться вовсе неохота, если не смеется рядом кто-то. Без друга не весело совсем. Тысячу порций мороженого съем. Без друга не весело совсем. Я хожу, гляжу на всех прохожих. Друг меня, конечно, ищет тоже. А когда друг друга ищут люди, очень хорошо им вместе будет. Без друга не весело совсем. Тысячу порций мороженого съем. Без друга не весело совсем. Без друга не весело совсем.